Глава 15. Варя нервничала, ждала, что Костя вернется рано и начнет ей звонить. Не позвонил. Значит, как всегда, явился поздно. На следующий день в бюро, часа за два до конца рабочего дня, Игорь Владимирович из своего кабинета позвал Левочку к телефону. Такой вызов был необычен. Через несколько минут Левочка вернулся и сказал Варе, что к телефону вызывают ее. — Костя? — Да. — Откуда он знает этот телефон? Вместо ответа Левочка пожал плечами. — Разговаривать по телефону Игоря Владимировича у нас не положено. Есть общий телефон, он знает его номер. Левочка опять пожал плечами. Говорит срочно, немедленно. Я спросил у Игоря Владимировича, можно ли тебя позвать. Он сказал, можно. Пойди и скажи, чтобы позвонил по общему телефону. Пойди сама и скажи, я непередаточная инстанция. Непередаточная. А кто ему доложил о канатике? Не ты? Варя сказала наугад, но попала в точку. Левочка вернулся в кабинет, потом вышел, хмуро сказал. Сегодня в 5 он ждет у входа в парк культуры и отдыха. На качелях хочет покачаться, — насмешливо спросила Варя. Передаю, что сказал. Вы поссорились? Рина не отрывала глаз от чертежа. А тебе какое дело? Я просто так. Ну и помалкивай. Придя домой, Варя первым делом позвонила Софье Александровне, беспокоилась за нее. — Как дела, Софья Александровна? — Все в порядке. — Он выехал? — Да. — И забрал свои вещи? — Да. — Как вам это удалось? — Удалось. Придешь — расскажу. Не хочет говорить по телефону, правильно. Варе не терпелось узнать, как Софье Александровне удалось выселить Костю, но надо дождаться Нину, договориться, как они будут жить. Нехорошо каждое вести отдельное хозяйство, стыдно перед соседями. Варя разобрала чемодан, повесила платье в шкаф на старые привычные места, посмотрела ящики своего стола, все как прежде, ничего не тронуто, не сдвинуто, будто Нина знала, что она вернется. Сестра все-таки. И свой дом все-таки. Родной дом. Она пристроила к столу чертежную доску и начала работать. За этим занятием и застала ее Нина. Варя улыбнулась ей и спросила, не хочет ли она есть, показала бутерброды, принесенные с работы. Нина тоже вела себя миролюбиво, подошла к доске, спросила, что Варя чертит. Со вниманием выслушала Варина объяснение. О хозяйстве Нина сказала, что поскольку они обе обедают на работе, то нет проблем. Варя возразила, есть квартплата, телефон, газ, электричество, завтраки, ужины. Во всех этих тратах она будет участвовать наравне с сестрой. Договорились, что общие расходы будут записывать, а в конце месяца делить сумму поровну. Потом пили чай с принесенными Варе бутербродами, болтали. Варя рассказывала о строительстве гостиницы, о сослуживцах. Ее увлеченность нравилась Нине, но о Косте ни слова, и Нина не спрашивала, придет время, сама расскажет. Часов уже, наверное, в 10 в коридоре раздался телефонный звонок, подошла Нина. «Варя, тебя». Нина тревожно-вопросительно смотрела на нее, и Варя почувствовала — Костя. Это был он. — Тебе Лева передал мою просьбу? — Передал. — Почему не приехала? — На качелях больше не качаюсь, выросла уже. — Нам надо поговорить, я слушаю. — Это не для телефона, нам надо встретиться. Нам не о чем говорить и незачем встречаться. — Это очень важно. Для меня, для тебя, для Софьи Александровны. Врет, конечно, шантажирует. И все же тревога овладела ею. Хорошо. Завтра в 4 часа подойди к Гранд-отелю. Поговорим. Нет. Надо поговорить сейчас, немедленно. Ты даже не представляешь, как это важно. Завтра уже будет поздно. Выйди на Арбат на несколько минут. — Хорошо, — сказала Варя. — Я сейчас выйду. Она вернулась в комнату, накинула плащ. — Я скоро приду. — Он? — коротко спросила Нина. — Да. — Хочешь, я пойду с тобой? — Зачем? — Мало ли. Варя засмеялась. — Ни о чем не беспокойся. Костя прохаживался возле их дома в пальто с приподнятым воротником, в низко надвинутой на лоб кепке, похожей не то на сыщика, не то на гангстера из американского фильма. В таком виде Варя его еще не видела. Дурацкий маскарад. Они пошли по Арбату. Кто подходил к телефону? Сестра. Она знает, что ты пошла ко мне? Конечно. Они свернули в Плотников, затем в Кривоарбатский переулок, дошли до пустыря, против школы присели на скамеечки. Было уже темно. Светились мутные фонари, в окнах домов горел свет, по переулку проходили редкие прохожие. — Не надо без мужа ходить по ресторанам, — начал Костя. — Можно нарваться на неприятности. Будь ты со мной, к тебе бы никто не пристал. Пошла без меня, вот и нарвалась. — До тебя, — ответила Варя, — когда у меня не было, так сказать, мужа. Ко мне никто не приставал, никто меня не оскорблял. Это особо оскорбило меня именно потому, что я была твоей женой и посчитала меня тоже шлюхой. — Она психопатка, — возразил Костя, — она больная. — Чем? — Я тебе говорю, психически больная. Психопатки могут нести что угодно. — Мне некогда, Костя, — перебила его Варя. — Меня ждет сестра. Меня эта психопатка не интересует. И то, что произошло в Канатике, тоже. Мы с тобой разошлись. Он молчал. Потом вдруг улыбнулся, попытался взять Варю за руку. — Подожди, Ляленька, не горячись. Я понимаю, ты сердита, но ведь мы с тобой не так уж и плохо жили. Ты делала все, что хотела. Работать пошла работать. Хочешь поступить в институт, я тебе помогу. Ты за мной как за каменной стеной. Она отняла руку. — Не строй, Костя, иллюзии. Все кончено. У него злобно дернулись губы. — Нет. Ты обещала подождать, пока я найду комнату, а теперь я остался на улице. Мне ночевать негде. Неправда. Ты сам сказал, тебе безразлично, где я буду жить, у сестры или у Софьи Александры. Вещи, что ты мне купил, я оставила, забирай. Можешь их проиграть на бильярде, можешь раздарить своим девкам, так что мы с тобой в расчете. Нет, он скривил губы, нет, не в расчете. Далеко не в расчете. Что ты обо мне сказала, Софья Александровна? — Я? — Ничего. — Врешь? — Я не вру. Я ей рассказала только про накидку. Обязана была рассказать, иначе она обратилась бы в милицию, и у тебя были бы неприятности. Ей рассказывать нечего. Она все хорошо видит. Ты обещал не приносить домой ружья, а вчера принес. Мне все надоело. Я ушла, а ты поступай, как хочешь. — Я знаю. Как мне поступать? За меня не беспокойся, — мрачно проговорил Костя. С этой мадамой я рассчитаюсь, она у меня свое получит, кровью будет харкать. — О ком ты говоришь, — не поняла Варя. — О твоей Софье Александре, старой стерве. Я ей припомню кое-что, она у меня попляшет. У нас нет закона, одно беззаконие. И насчет товарища Сталина. У нее, видите ли, сыночка посадили, так она уже поносит наше правительство. Варя ожидала всего, только не этого. Костя, что ты говоришь? Опомнись! Как вы со мной, так и я с вами. Тряпки мне вернула, думаешь, тряпками откупиться? Не пройдет. — Ах ты, негодяй! — задыхаясь, крикнула Варя. — Доносчик! Вот ты кем оказался! Только попробуй. Ничего ты, Софья Александровна, не сделаешь, запомни это. Скажешь о ней хоть слово, я подтвержу, что не она, а ты все это говорил. Ты, понимаешь, ты. Я единственный свидетель, и поверят мне, а не тебе. Я скажу, что ты оговорил ее из мести. Она не позволяла тебе держать в доме оружие, а ты держал на режимной улице. Только шевельни пальцем, только тронь Софью Александровну, я тебя в порошок сотру, и тебе никто не поможет. Все эти Рины, Левочки, все тебя продадут. Она не могла говорить. Гнев, злоба, возмущение душили ее. Говори, говори, в последний раз говоришь, в последний. Голос Кости перешел на шепот. В последний, потому что я сейчас тебя застрелю. И как только это он сказал, Варя мгновенно успокоилась. Он держал руку в кармане. У него был револьвер Смит и Вессон. Он как-то показывал ей. Сказал, что револьвер какого-то знаменитого приятеля, он его взял для починки. Врал, конечно, всегда врал. Но Варя его не боялась ни чуточки. Не застрелит, побоится. И на Софью Александровну не донесет. Тоже побоится. Ею овладели лихость, бесшабашность. Пусть попробует, пусть. Да? — усмехнулась она. — Ты меня застрелишь? — Понятно, поэтому спрашивал, знает ли моя сестра, к кому я пошла. — Знает. — Знает, что к тебе, так что стреляй. — Получишь за меня вышку, об этом позаботиться. — Трус! — голос ее переходил на крик. — Стреляй! Трус! Трус! Стреляй! В окнах раздвигались занавески, люди вглядывались в темноту. Варя продолжала кричать. — Ну, стреляй! Что же ты не стреляешь? Трус! Дерьмо! — Эй, что там происходит? — раздался из окна громкий мужской голос. В переулке начали останавливаться прохожие. — Не ори, психопатка! — Все равно ты от моей руки не уйдешь! — повернулся и быстро пошел по переулку. — Я собиралась идти искать тебя, — сказала Нина, когда Варя вернулась домой. Что произошло, если не секрет? Варя засмеялась. Ничего особенного. Грозился застрелить. Это еще что за новости? Возмутилась Нина. Он забыл, где живет? Он просто дурак. Ничтожество. На следующий день, сразу после работы, Варя зашла к Софье Александровне. Та, сидя за столом, писала, видимо, письмо Саше. Ну, Софья Александровна, расскажите, как все было? Софья Александровна отложила в сторону перо, сняла очки, велела ему уйти. Он поартачился, потом ушел. Нет, расскажите подробнее, прошу вас. Софья Александровна улыбнулась. Я ему сказала, что запретила приносить в дом ружья, а он приносит. Я сделала тебе выговор, и ты ушла к сестре. И его я прошу уйти, тем более соседи возражают против того, что дверь из-за него не берется на цепочку. Он начал грубить, грозиться, болтать всякую чепуху, что я спекулирую этой комнаты. Негодяй! Я ему объявила, что сегодня же возьму дверь на цепочку, и никто ему не откроет. А если будет ломиться, вызовем милицию, заявим, что он спекулирует ружьями. Человек без определенных занятий, все соседи против него. И в домоуправлении несколько раз спрашивали, и участковый им интересовался. Он опять начал меня пугать, а я ему сказала, у меня сын арестован и выслан. Я уже знаю дорогу и к прокурору, и к следователю, и к адвокату. Вы меня ничем не запугаете. Вы лучше о себе подумайте. И если вы завтра утром не выйдете, то пеняйте на себя, я ни перед чем не остановлюсь. С этим и вышло. А утром он выехал со своими вещами. Как со своими? А мои? Твои он оставил, чтобы иметь повод являться за ними. Может быть, надеется, что все-таки вы его простите. Этого он не дождется. «Чего я никак не думала, — сказала Софья Александровна, — это то, что он оставит ключи, — думала, придется врезать новые замки. «Предусмотрительный», — усмехнулась Варя. «Если в квартире случится кража, то на подозрении будут те, кто имел ключи. Вот он вам их и вернул». «Возможно», — согласилась Софья Александровна. «А насчет вещей не беспокойтесь. Я их заберу к себе, и если он явится за ними или позвонит, скажите, Варя вещи забрала, обращайтесь к ней». «Это правильно. Твои вещи ты их и носи. Там видно будет», — неопределенно ответила Варя, твердо решив завтра же передать вещи Косте через Левочку. Она нежно обняла Софью Александровну. «Я так перед вами виновата. Вы столько натерпелись из-за меня. Что ты, деточка? Выбрось из головы и не бойся его. Такие, как он, сильны только со слабыми, храбры только с робкими». «Это я знаю», — усмехнулась Варя. «Вчера вечером он вызвал меня на улицу. Грозился убить». «Неужели?» «Да-да». Я посмеялась над ним и ушла. «Молодец. Так и надо». Варя и сама чувствовала себя молодцом. Чувствовала свою силу, свою независимость. «Да. Да-да-да, наконец, независимость. Она не подчинилась чужой воле, сумела переступить через всю эту грязь. Пусть она оступилась, пусть ошиблась, но ведь на ошибках в конце концов и учится. Во всем мире люди бьются за кусок хлеба, за место под солнцем, всюду приспосабливаются к обстоятельствам. Важно остаться человеком, не позволять никому попирать свое достоинство. Этого она добилась и может этим гордиться. «Вы пишете письмо Саше?» «Да, детка, Саше. Надо завтра же отправить. Боюсь, не дойдет до распутицы. В октябре-ноябре, пока не встанет ангара, там нет никакого сообщения. Я хочу, чтобы он обязательно получил письмо с последней почты». Варя представила себе Сашу, одиноко стоящего на берегу далекой сибирской реки, и ей тоже захотелось написать ему хотя бы два слова, доставить эту малую радость. Теперь, после всех испытаний, через которые она прошла и в которых выстояла, у нее снова стало легко на душе, поэтому и легко было написать Саше самому лучшему человеку, которого она знает. «Можно я напишу ему пару слов?» «Ну, конечно, Варенька», — обрадовала Софья Александровна. «Он будет счастлив, ведь ему никто, кроме меня, не пишет». Варя взяла листок почтовой бумаги, подумала, обмакнула перо в чернильницу и написала: «Здравствуй, Саша. Я сейчас у твоей мамы, пишем тебе письмо. У нас все хорошо, мама твоя здорова, я работаю в Моспроекте». Она подумала и дописала: «Как бы я хотела знать, что ты сейчас делаешь».